Сержант Колон обмахнулся как веером блокнотом и обвел сердитым взглядом собравшихся в комнате стражников. После чего откашлялся и многозначительно произнес: «Так, ребята, рассаживайтесь». «Мы уже давно расселись, Фред», — заметил капрал Шнобс. «Для тебя, сержант Шноби», — поправил Колон. «А к чему мы вообще здесь собрались? Раньше ничего подобного не было. Сидим как дураки, пока ты тут...» «Мы все должны делать по уставу. Особенно сейчас, когда нас стало больше», — отрезал сержант Колон. «Так, хорошо. Ладно. Сегодня мы приветствуем вступивших в стражу младшего констебля Детрита, честь можно не отдавать, и младшего констебля Дубинса, а также младшего констебля Ангу. И надеемся, что служба ваша будет долгой, и... Младший констебль Дубинс — это еще что такое?» «Что?» — с невинным видом осведомился Дубинс. «Я вижу, у тебя двуглавый метательный топор, но я ведь зачитывал тебе правила стражи, так что...» «А за этническое оружие он никак не сойдет, а, сержант?» — с надеждой в голосе вопросил Дубинс. «Оставишь топор в своем шкафчике. Согласно уставу, стражник имеет право носить один меч короткого типа и одну дубинку. Детрит исключение», — добавил сержант про себя. Во-первых, даже самый длинный меч выглядел крохотной зубочисткой в огромной лапище новоиспеченного стражника, а во-вторых, сначала Детриту нужно было научиться отдавать честь, иначе скоро на улицах Ангморпорка появится стражник с пришпиленной к уху рукой. Нет, будет ходить с дубинкой и довольно с него. Он и так забьет себя до смерти. Тролли и гномы. Гномы и тролли. Бедный, бедный сержант Колон. За что ему такое? А ведь самое худшее еще впереди. Сержант снова откашлялся. Когда он читал по бумажке, в голосе его неизменно проступали напевно-зазывные нотки. «Итак», — еще раз попытался начать он, — «здесь говорится, что...» «Сержант?» «Ну что? А, это ты, капрал Марков. Слушаю». «Сержант, ты случаем ничего не забыл?» — спросил Марков. «Не знаю», — ответил Колон осторожно. «А что?» «Это касается новобранцев, сержант. Что они должны принять?» — подсказал Марков. Сержант Колон задумчиво почесал нос. «Хм. Согласно действующему приказу, каждый новобранец уже принял и расписался в получении. Одну рубаху кольчужную, один шлем медно-железный, один нагрудник железный, за исключением младшего констебля Ангвы, который требовался нагрудник специальной модели, и младшего констебля Детрита, который расписался за на скорую руку подогнанные доспехи, некогда принадлежавшие боевому слону. Одну дубинку дубовую, одну пику или алебарду на крайний случай, один арбалет, одни песочные часы, один меч короткого типа, опять-таки за исключением младшего констебля Детрита, и один значок с эмблемой ночной стражи, медный». «Думаю, с них достаточно, Марков», — сказал наконец Колон. «Все расписано и подписано, даже за Детрита кто-то поставил крестик». «Они должны принять присягу, сержант». «О, а точно должны?» «Да, сержант, таков закон». Сержант Колон выглядел несколько смущенным. Возможно, закон именно таков и был, Маркову виднее. Капрал знал все до единого закона и постановления Ангморпорка наизусть. Только он один их и знал. Лично сержант Колон при вступлении в стражу никакой присяги не принимал. Что же касается Шнобса, самыми близкими к присяге словами, когда-либо им произнесенными, были: «Ладно, поиграем как полные придурки в солдатиков». «Ну, хорошо», — нерешительно промолвил Колон. «Вы все должны принять присягу, и капрал Маркову продемонстрирует, как это делается. Кстати, Маркову, а сам-то ты принимал присягу?» «Конечно, сержант. Правда, никто от меня этого не требовал, так что я принял ее про себя». «Да? Тогда продолжай». Марков встал и снял шлем. Пригладив взлохмаченные волосы, он поднял правую руку. «Поднимите правые руки», — велел он. — «Это та, что ближе к младшему констеблю Ангию, младший констебль Детрит. И повторяйте за мной». Он закрыл глаза и пошевелил губами, словно читал нечто написанное на внутренней поверхности черепа. «Я, запятая, квадратная скобка, имя новобранца, квадратная скобка, запятая...» Он кивнул. «Повторяйте». Все хором повторили. Ангва изо всех сил пыталась не рассмеяться. «Торжественно клянусь, квадратная скобка — имя божества, выбранного новобранцем, квадратная скобка». Все-таки не выдержав, Ангва тихонько прыснула. поддерживать законы и постановления города Ангморпорг, оправдывать доверие общества и защищать подданных его, косая черта ее, скобка, зачеркните несоответствующие, скобка, величество, скобка, имя царствующего монарха, скобка. Ангва упорно старалась смотреть в точку сразу за ухом Маркоу. Монотонный голос Детрита уже отставал от других на пару дюжин слов. «Без страха, запятая, упрека или мысли о собственной безопасности преследовать злодеев и защищать невиновных, запятая, не щадя своей жизни, скобка, при необходимости, скобка, для исполнения вышеупомянутого долга, запятая, и да поможет мне, скобка, вышеупомянутое божество, скобка, точка, боги, запятая, храните короля, косая черта, королеву, скобка, зачеркните несоответствующее, скобка, точка». Ангва с благодарностью замолчала и, наконец, осмелилась взглянуть на Маркову. По щекам капрала текли слезы.